Или рыцарского слова тебе, собака, мало? Жид. Ваше слово, пока вы живы, много, много значит. Все сундуки фламандских богачей, как талисман, оно вам отопрет. Но если вы его передадите мне, бедному еврею, а меж тем умрете, Боже, сохрани, тогда в моих руках оно подобно будет ключу от брошенной шкатулки в море. Альбер. Уже ли отец меня переживет? Жид. Как знать, дни наши сочтены не нами. Цвел юноша вечер, а нынче умер, и вот его четыре старика несут на сгорбленных плечах в могилу. Барон здоров, бог даст, лет 10, 20, и 25, и 30 проживет он. Альбер. Ты врешь, еврей, да через 30 лет мне стукнет 50, тогда и деньги на что мне пригодятся? Жид. Деньги? Деньги всегда, во всякий возраст нам пригодны, но юноша в них ищет слуг проворных и, не жалея, шлет туда-сюда. Старик же видит в них друзей надежных и бережет их, как зеницу ока. Альбер. О, мой отец ни слуг и ни друзей в них видит, а господ и сам им служит. И как же служит, как алжирский раб, как пес цепной, в нетопленной конуре живет, пьет воду, ест сухие корки, всю ночь не спит, все бегает да лает. А золото спокойно в сундуках лежит себе. Молчи, когда-нибудь оно послужит мне. Лежать забудет. Жид. Да, на бароновых похоронах прольется больше денег, нежели слез. Пошли вам, Бог, скорей наследство. Альбер. Амен. Аминь. Латинский. Жид. А можно б... Альбер. Что? Жид. Так думал я, что средство... Такое есть. Альбер, какое средство? Жид. Так, есть у меня знакомый старичок, еврей, аптекарь бедный. Альбер, ростовщик? Такой же, как и ты, или почестнее? Жид. Нет, рыцарь, Товий торг ведет иной. Он составляет капли. Право, чудно, как действуют они. Альбер. «А что мне в них?» Жид. «В стакан воды подлить 3 капель будет. Ни вкуса в них, ни цвета незаметно. А человек без рези в животе, без тошноты, без боли умирает». Альбер. «Твой старичок торгует ядом?» Жид. «Да, и ядом». Альбер. «Что ж, взаймы на место денег ты мне предложишь склянок 200 яду за склянку по червонцу. Так ли, что ли?» Жид. «Смеяться вам угодно надо мною? Нет, я хотел, быть может, вы, я думал, что уж барону время умереть?» Альбер. «Как? Отравить отца? И смел ты сыну! Иван, держи его! И смел ты мне? Да знаешь ли, жидовская душа, собака, змей, что я тебя сейчас же на воротах повешу!» Жид. «Виноват! Простите, я шутил!» Альбер. «Иван, веревку!» Жид. «Я шутил! Я деньги вам принес!» Альбер. «Вон пес!» Жид уходит. «Вот до чего меня доводит отца родного скупость. Жид мне смел, что предложить? Дай мне стакан вина. Я весь дрожу. «Иван, однако ж деньги мне нужны! Сбегай за жидом проклятым! Возьми его, червонцы! Да сюда мне принеси чернильницу! Я плуту, расписку дам! Да не вводи сюда Иуду этого!» «Иль, нет, постой! Его червонцы будут пахнуть ядом, как сребреники пращура его!» «Я спрашивал вина, Иван». «У нас вина ни капли нет, Альбер». «А то, что мне прислал в подарок из Испании Ремон?» Иван. «Вечер я снес последнюю бутылку больному кузнецу». Альбер. «Да, помню. Знаю. Тогда и воды. Проклятое житье!» «Нет, решено. Пойду искать управы у герцога. Пускай отца заставят меня держать как сына, не как мышь, рожденную в подполье».